Глава третья. Улыбки-бумеранги. Первые дни я только наблюдала за другими и старалась никому не мешать. «Пока ты должна просто смотреть», — сказала снежная королева. «Смотреть и учиться». Сиделку, которая встретила меня в первый день, на самом деле зовут Патрисия. Она тогда окинула меня оценивающим взглядом и, похоже, не сочла заслуживающей доверия. Чтобы заставить ее изменить мнение, я постаралась стать совсем маленькой и незаметной. А эта задача не из легких, когда ты выше большинства людей на целую голову. Патрисия поручала мне разные увлекательные задания, как, например, мытье полов и выбрасывание отходов с тележек. Благодаря этому я узнала, что прежде чем открыть большой мусорный бак, надо набрать в легкие воздуха и задержать дыхание, иначе получишь поток вони прямо в лицо. А еще, если вам интересно, когда разбираешь тележку после ухода за больным, там подгузники и использованные влажные салфетки, так что аромат тоже не божественный. Я наводила порядок в комнатах, выставляла еду на подносы, накрывала на стол и убирала со стола, застилала каталки. К счастью, мы с моим синим париком были настроены гиперрешительно, так что я ни разу ни на что не пожаловалась. Что мне действительно давалось тяжело, так это смотреть на стариков и не иметь возможности с ними разговаривать. Патрисия строго-настрого приказала ни во что не вмешиваться. Я осваивалась. Я обошла все учреждение, увидела большинство резидентов, но возможности сказать им хоть слово у меня не было. Я просто стояла в своих желтых кроксах и молча прислушивалась к тому, как мельница в голове безостановочно мелит слова. Я чувствовала себя гвардейцем у Букингемского дворца. Ну ладно, это я, конечно, загнула. Я все-таки не совсем столбом стояла. Мне можно было говорить: «Здравствуйте, мадам, и до свидания, месье». И к тому же я улыбалась. У меня, кстати, по этому поводу есть одна теория. Я уверена, что улыбка — это как бы такой бумеранг. Когда отправляешь ее кому-то, она к тебе возвращается. И хотя это не всегда работает, мне все равно приятно так думать. В общем, я стояла и пачками рассылала всем эти свои улыбки, и многие даже бросали мне их обратно. Когда заходишь в очередную комнату, ритуал каждый раз один и тот же. «Это практикантка, она здесь на учебе», — с порога объявляет Патрисия, не дав мне представиться. А потом спрашивает: «Ничего, если она посмотрит?» Ответа она, впрочем, не дожидается. В большинстве случаев старушки сами тоже на меня таращатся, так что все честно. Некоторые смотрят удивленно, а кто-то даже встревоженно. Думаю, это волосы производят на них такое впечатление. Другие, более любопытные, разглядывают меня потихоньку, чтобы я не заметила. Многие тут же обо мне забывают, не обращают внимания, как будто я невидимая. Они печально смотрят куда-то в пустоту все время, пока их моют или помогают им поесть. Интересно, они делают, как я? Мысленно придумывают разные истории. Или по-настоящему не понимают, что происходит, потому что слишком глубоко погрузились в себя. На четвертый день произошла смена бригад, и я познакомилась с Лили. «Привет», — сказала она, протягивая руку. «Теперь тобой я буду руководить. Она меня старше лет на 10, не больше, могла бы быть моей сестрой. Невысокая, с короткой стрижкой и очками в зеленой пластиковой оправе». Она уже выходила из раздевалки и вдруг бросила: «Классный цвет волос». Я сразу поняла, что мы сработаемся. Поскорее натянула халат и, не говоря ни слова, последовала за Лили. Она постучалась в дверь к одной из подопечных и тут же направилась к окну. «Здравствуйте, мадам Бассон. Скоро завтрак. Я пришла с Маргарит. Это наша новая практикантка. Сегодня она будет весь день меня сопровождать». Я шепотом поздоровалась и забилась в угол. Стояла там все время, пока Лили поднимала жалюзи. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Ну, смотрю». Она нахмурила лоб, и тут ее лицо прояснилось. «А, ты раньше была в паре с Патрисией, да?» «Да». Лили рассмеялась, и комнату залило светом, одновременно с солнечными лучами, которые она впустила в окно. «Подойди-ка. Поможешь мне отвезти мадам Бассон в ванную, а потом мы сменим ей постельное белье и проводим в столовую». Палет Бассон была огромна. Она восседала на кровати, подобно статуе Будды. Лили взяла старушку за руку и поискала глазами ее взгляд. «Мадам Бассон, если не возражаете, мы сейчас покажем Маргарит, как это делается, чтобы потом она могла управляться сама». «Вперед!» — воскликнула бабуля, улыбнувшись ртом без единого зуба. «Итак, сначала поднимаешь подопечного повыше, он может тебе помочь, ухватившись вот за эту перекладину. Потом одну свою руку заводишь за спину пациента и крепко давишь ладонью на противоположное плечо». Затем Лили ухватила мадам Бассон за колено и перевернула. И вот бабушка уже сидит на краю постели, с таким триумфальным видом, как будто только что сквозь снежный буран взошла на Эверест. «Вот видишь», — сказала Лили, — «ничего сложного. Только обязательно сама ноги сгибай в коленях, чтобы поберечь спину. А то к концу дня она начнет отваливаться, если сразу не выработать правильных привычек». Пока Лили мыла мадам Бассон, та, не переставая, шутила, и я себя почувствовала почти в своей тарелке. Глаз я не отводила, но все-таки меня очень тревожил вопрос, смогу ли я это делать сама. Первая половина дня промчалась со скоростью света. Лили привлекла меня к выполнению всех задач и показывала гораздо больше, чем просто механическую последовательность действий. Она сразу дала понять, что доверяет мне. Конечно, я все делала медленно и неуклюже, но знала, что с каждой новой попыткой буду справляться лучше. Домой я в тот вечер вернулась в ужасно странном состоянии, выжатая, как лимон, но при этом исполненная какой-то незнакомой решимости. Я повалилась на кровать, взяла мамину фотографию и прижала ее к груди. Впервые после аварии я не чувствовала себя пустой ракушкой, которая бессмысленно болтается туда-сюда по волнам. Я чувствовала себя полезной на своем месте.